Глава 16. База наблюдения Мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Размеренная и спокойная жизнь на базе наблюдения заметно активизировалась. Полностью восстановившие здоровье Дар и Дарина, после нескольких дней, взятых на обсуждение, приняли предложение Басура остаться, заняться научно-исследовательской деятельностью и наблюдением за развитием жизни в различных слоях реальности. Первое, что больше всего интересовало новых наблюдателей, это была возможность просматривать события, когда-то происходившие в разных временных периодах. Супруги надеялись выяснить причину произошедшего с ними. На втором месте у них стояло внимательное наблюдение за деятельностью множества малочисленных групп потомков пришлых, проживающих среди различных народов в разных слоях реальности. Иногда Дар и Дарина отвлекались от данного занятия, чтобы понаблюдать за спокойной повседневной жизнью в таежном поселении, откуда приходил на базу Демид. Они с завидным терпением ждали возвращения молодого охотника и очень удивлялись, чего же он так долго и не приходит к ним в гости на базу наблюдения. Для них охотник Демид был каким-то особым связующим звеном между нынешней жизнью и далеким прошлым. Лишь пояснение командира базы Басура, что, возможно, причина кроется в наступившей зиме, внесло какую-то ясность в мысли богатырей-великанов. Старший наблюдатель был весьма удивлен, что его новые друзья и помощники никогда не видели столько много выпавшего снега. Вернее сказать, им уже приходилось наблюдать раньше снежный покров, но не в таком громадном количестве, и видели они его только на вершинах высоких гор. Во время одного разговора Басур узнал, что его новые помощники не всегда были воинами. Дар во времена своей молодости был инженером-механиком, а Дарина трудилась медтехником на орбитальной базе. Там они и познакомились, когда Дар прибыл устанавливать в медицинский сектор новейшее оборудование. Услышав это, командиру базы пришла в голову весьма интересная мысль. Басур предложил своим новым помощникам на некоторое время отвлечься от наблюдений за жизнью в иных слоях реальности и заняться созданием в медицинском модуле базы двух лечебно-диагностических медкапсул под их немаленький рост. Благо, на складах базы наблюдения было полно различных запасных модулей из десяток запасных медкапсул. Идея очень понравилась Дару и Дарине, поэтому, согласовав все свои действия с Сабуром и медиком, они получили в свое распоряжение одно из пустующих помещений в медицинском модуле. Сабур предоставил новым сотрудникам все необходимые запчасти и 4 медкапсулы со склада, после чего они с воодушевлением принялись за дело. Когда все работы были закончены, а созданные большие медкапсулы прошли всесторонние испытания под четким руководством Басура и пристальным наблюдением медика, главный Искин порадовал всех долгожданной вестью, что на базе появился Демид. Он разместил доставленный с собой груз в малом стазис-хранилище портального сектора и проследовал по коридору на базу. В данный момент молодой охотник находится в выделенной ему гостевой комнате. Он приводит себя в порядок в душевой кабинке и терпеливо ждет, когда все освободятся от своих дел. Через 10 минут после того, как я, распаренный, вышел из-под горящего душа, и облачился в свою одежду и защитный кокон, в дверях комнаты появился Сабур. Он мне сообщил, что меня уже все с нетерпением ждут, и пригласил последовать за ним. Я тут же прихватил свой походный мешок с вкусными подарками от бабушки Анеи и покинул выделенную мне гостевую комнату. Когда мы с Сабуром неторопливо шли по широкому коридору, я поинтересовался у главного Искина базы наблюдения. «Сабур, скажите, пожалуйста, мы сейчас идем в ту самую комнату в вашем медицинском модуле, где в первый раз находились выздоравливающие богатыри-великаны?» «Нет, уважаемый Демид, вас сейчас ждут в совершенно ином помещении. Уважаемые Дар и Дарина на данный момент времени проживают в другом секторе, но совсем недалеко от вашей гостевой комнаты. У них теперь наиболее комфортные условия для нормальной жизни разумных. Мы предоставили им несколько соединенных между собой самых больших и высоких комнат, где они могут не только заниматься любыми своими делами или просто отдыхать, но также вполне достойно могут принимать своих гостей в достаточно большой зале. Вы можете мне не поверить, но они довольно часто вспоминали о вас и ждали вашего прибытия на базу. Я верю вам, Сабур. Надеюсь, они у вас тут не сильно скучали, пока меня не было на базе. У них совсем не было времени, чтобы скучать без дела. Уважаемый Дар и Дарина приняли предложение командира Басура, и с той поры они полноправные наблюдатели на нашей базе. Благодаря им нам стало более понятно, каким же именно хитрым образом действовали дракты и иные пришлые перед нападением на ваш мир. Вот видите, как все хорошо получилось, Сабур. Значит, все же не зря команда вашего малого корабля их нашла, оказала им первую помощь, а потом доставила на базу наблюдения. Полностью согласен с вашим выводом, Демид. Все произошедшее в прошлом было не зря. Мы уже пришли, проходите в это помещение, пожалуйста, сказал Сабур, остановившись возле тихо открывающейся перед нами двери. Войдя, я поздоровался со всеми присутствующими и, услышав ответное приветствие, быстро осмотрел новое место жительства Дара и Дарины. В большой и просторной зале с очень высокими потолками и очень необычной мебелью, несмотря на громадные размеры, было довольно уютно. От всех стен шло мягкое успокаивающее свечение. Возле одной из стен стояли то ли большого размера шкафы, то ли какие-то аппараты неизвестного мне назначения, так как на них на всех горели маленькие зелененькие огоньки. Посредине залы стоял стол, большой по длине, но не сильно высокий по высоте. Вокруг этого стола размещались приличного размера широкие мягкие кресла, в которых находились Басур, Дарина и Дар. Причем старший наблюдатель базы сидел во главе этого пиршества, а его новые помощники разместились по правую и левую руку от него, лицом друг к другу. По всей поверхности большого стола, на красивой, вышитой чудными узорами скатерти, стояло множество чаш с различными блюдами и разного размера кубки и кувшины с напитками. «Проходи, гость долгожданный, присаживайся рядышком со мной», сказал Дар, сияя своей добродушной улыбкой, и показал мне на довольно широкое кресло, стоящее справа от него, в котором поместились бы два меня. «Мы давно тебя ждем. А ты только сейчас соизволил прийти. Что задержало тебя, Демид?» «Так зима у нас началась, уважаемый Дар», ответил я, размещаясь в мягком кресле, которое через несколько мгновений поднялось на своей опоре немного вверх, чтобы мне удобно было сидеть за столом. Положив походный мешок рядом с собой, продолжил. «Вот мне и пришлось на время отложить выходы в лес и домашними делами заниматься. А когда на охоту ходил, то никак не мог к вам в гости зайти, дабы мой лыжный след не привел наших и ваших ворогов к порталу на острове среди болота. Уж слишком часто мне лыжные следы чужих людей в лесу и на самом краю болота попадались на глаза». «Это правильное решение, Демид», вступил в наш разговор Басур Дэнкс. «Осторожность и внимательность никогда не бывают лишними. Сейчас, как я понимаю, именно из-за непогоды у вас появилась возможность зайти к нам в гости». «Совершенно верно, уважаемый Басур. Третьего дня бабушка Злата сказала за трапезой, что вскоре на неделю снежная пурга на нашей земле придет. Вот я и решил к вам в гости ненадолго заглянуть. Сообщил домашним про то, что на охоту собираюсь пойти, пока пурга снегом все мои ловушки в лесу не занесла. Лишь дед и бабушка Анея поняли, куда я собрался. Услышав мои слова, дед сразу же добро на охоту дал, а бабушка Анея пошла на кухню стряпать для вас гостинцы. Они у меня в походном мешке лежат», — сказал я, и, открыв свой заплечный мешок, выложил на большой стол принесенные гостинцы. Дарина, поднявшись, сразу развернула ближайший выложенный сверток и стала пробовать бабушкину стряпню. Ее лицо засветилось от удовольствия. «Уважаемая Дарина», — обратился я к жене Дара, — «бабушка Анея мне сказала, что у вас тут есть какой-то шкаф, в котором можно подогреть всю стряпню. Тогда все еще вкуснее будет». «Благодарю, Демид. Я поняла, про какой шкаф говорила тебе Анея Доброславна», — сказала Дарина, и, быстро собрав все принесенные свертки, направилась к стене со странными шкафами, на которых мигали огоньки. А я продолжу свой рассказ. Когда я вышел из поселения и углубился в урманный лес, помаленьку пошел снег. Мне удалось проверить почти все свои силки и ловушки, забрать добычу и погрузить на свою лыжную волокушу. А когда я прошел болото и добрался до портала, уже начало сильно вьюжить. Пурга поднялась такая, что в паре сажений ничего различить было невозможно. Перейдя через портал на базу, я увидел заходящего в портальный сектор Сабура. Мы поздоровались друг с другом, после чего он показал мне небольшую комнату, где я могу оставить свои охотничьи трофеи. Как пояснил мне Сабур, он активирует в комнате стазис, чтобы мои трофеи не испортились. Потом он проводил меня до гостевой комнаты, где я мог привести себя в порядок, и пошел докладывать вам о моем появлении. Вот кратко и весь мой рассказ о прибытии на вашу базу наблюдения. Надеемся, что после окончания зимних холодов мы будем видеть тебя в гостях гораздо чаще, Демид, — спросил Дар. Ничего заранее обещать вам не буду, уважаемый Дар, так как в моей жизни произошли некоторые изменения, из-за которых я, наверное, не смогу очень часто посещать базу наблюдения. «Какие такие проблемы в вашем поселении?» – настороженно спросил старший наблюдатель. «Никаких проблем у нас в поселении пока нет, уважаемый Басур. Была одна, связанная с переписью населения имперскими чиновниками, но она уже благополучно разрешилась, так как моего отца имперцы назначили главой нашего поселения, а все наши жители такое назначение единодушно поддержали. Все дело в том, что когда я возвратился с охоты, на которой мне очень сильно помог ваш Сабур, обнаруживший недалеко от болота стадо пасущихся моралов, то узнал важную для себя новость. Оказывается, пока я был у вас в гостях, а потом охотился на оленей, мои родители сосватали мне невесту. Примите наши искренние поздравления, Демид. Надеюсь, вы уже успели увидеть девушку, которую вам сосватали родители. Поздравил старший наблюдатель. Адар и Дарина шепнули мне, что от них мне и невесте будет подарок. «Так я свою невесту уже много лет знаю. Она в соседнем с нами доме живет. К тому же и вы ее уже видели, уважаемый Басур. Причем очень хорошо». «Это когда же я мог видеть твою невесту?» «Да в нашу первую встречу на лесной поляне, когда вы поутру за кустами дикой смородины схоронились. Помните девушку-травницу, Еринку, за которой вы тайком наблюдали? Я еще тогда грешным делом подумал, что вы ее похитить решили. Потому и пришел на базу все выяснить». Басур весело рассмеялся. «Да, помню, был такой случай». «Вот это новость», — улыбаясь, сказала Дарина. «Никогда бы не подумала, командир, что вы еще способны за молоденькими девушками подглядывать». «Ты не о том подумала, Дарина», — просмеявшись, сказал улыбающийся Басур. «Я за ней не просто так наблюдал. Мне нужен был ее языковой массив с образами общения. А то, что девочка очень красивая, я отрицать не буду. Был бы я на несколько сотен циклов помоложе, можно было бы к ней и посвататься. Но теперь все это в прошлом. Еринку уже просватали за Демида». «А когда свадьбу справлять будете, Демид?» – спросил Дар и тут же добавил. «Мы знаем, что ты нас всех уважаешь. Поэтому прошу, обращайся ко всем нам просто по имени. Мы договорились, друг?» «Хорошо, Дар, договорились. Про день свадьбы я пока ничего сказать не могу. Про то нам родители скажут, когда Иринке 16 лет исполнится. Она же посредине весны родилась. Так что ждать совсем недолго осталось». «В любом случае, еще раз поздравляем вас, Демид. И будьте счастливы с Ириной», — сказал Басур. «Скажи, пожалуйста, а Всеволод Доброславич ничего не просил передать мне?» «Он мне никаких вещей не передавал. Лишь попросил узнать у вас, сможете ли вы принять в свою команду 4 человек. Про кого именно дед говорил, я не знаю. Но больше он ничего мне не сказал». «Благодарю, Демид. Именно про это я и спросил. Передай Всеволоду Доброславичу, что мы рады будем принять в свою команду всех тех, кого он выбрал». «Хорошо. Я передам деду ваш ответ, уважаемый Басур». «Просто Басур. Мы же только что договорились». «Внимание, уважаемые мужчины», – торжественно сказала Дарина. «Гостинцы Атанеи Доброславны, которые доставил Демид, уже разогреты. Давайте отложим все разговоры и откушаем творение добрых рук нашей целительницы». С единственной женщиной на базе никто спорить не стал. Поэтому мы все расселись за большим столом и приступили к общей трапезе. Когда трапеза закончилась, я первым задал свой вопрос богатырям-великанам. «Дар, Дарина, скажите мне, пожалуйста, ежели ента не секрет, а вы из какого рода племени будете?» «Я не совсем поняла твой вопрос, Демид», — первая ответила Дарина. «Что значит, из какого рода племени? Мы так же, как и ты, на матушке-земле, в нашем общем мире родились. Значит, из земного человеческого рода и будем. Я родилась в своем роду, а когда выросла и стала женой Дара, то перешла в его древний род». «Я, наверное, не очень верно высказал свою мысль, Дарина. Послушай, согласно всех наших сохраненных старых былин и древнейших преданий, все жители нашего поселения происходят из древнего славянского племени русичей, а мы с отцом и дедом – потомки древнего рода русинов. Вот я и хотел узнать, как называются ваши рода, в которых вы родились». «Мне понятен твой вопрос, Демид», – сказал Дар. «Мы с Дариной принадлежим к древнему роду, который все люди называли Белые Росы. Откуда пошло такое название, я ответить не смогу, так как корни наших с Дариной родов уходят в глубины времен, когда все наши древние предки проживали не только в этом мире, но и во многих других мирах нашей обитаемой вселенной». «Очень интересно», — подключился к нашему разговору Басур. «Скажите мне, Дар, а ваши предки не путешествовали в иные вселенные?» «От своего прадеда я слышал одно древнее предание о том, как кто-то из наших далеких предков попытался исследовать другую вселенную, желая найти там разумную жизнь и новые знания. Но в том предании говорилось, что произошло великое несчастье, когда большие корабли наших предков прошли через обнаруженный межмировой проход, то он неожиданно закрылся, а потом и вообще исчез, словно бы его никогда не бывало в том месте пространства. Что с нашими предками произошло в иной вселенной, никому не известно, так как межмировой проход больше не открывался». «А почему ты спросил об этом, Басур?» «В нашем мире тоже сохраняется одно древнее предание, что в очень далекие времена в нашу вселенную прибыли большие корабли из иного мира, находящегося за пределами нашего мироздания. Так все разумные существа в нашей родной вселенной узнали, что разумная жизнь существует не только в нашем мире, но и в других вселенных. Все прибывшие на кораблях были довольно высокого роста, но при этом они очень по-доброму вели себя. Великаны поселились на планетах в пустующей звездной системе и быстро обжили ее. Через некоторое время они начали посещать другие звездные системы и обследовать имеющиеся там планеты. Вскоре в одной из звездных систем они обнаружили наш родной мир. Наши предки в те времена жили на Зурне, так мы называем свою родную планету, и никогда не покидали ее поверхности. А когда великаны прибыли к нам с небес, то поначалу все жители перепугались, ибо ничего не знали о разумной жизни в других мирах нашей Вселенной. Все считали, что мы одни такие в мире, и другого разума не может существовать. Но прибытие с небес пришельцев-великанов показало, как мы были неправы. Жизнь, в том числе и разумная, существует везде. Через некоторое время все страхи ушли, так как великаны никому не творили никакого зла, а старались все делать по-доброму. Они просто обосновались на небольшом незаселенном острове в море, недалеко от материка, и пытались найти общий язык с нами, посылая к нам свои малые корабли. Когда же у моих древних предков получилось выучить образный язык великанов, а они выучили наш, то все живущие на Зурне с радостью узнали, что пришельцам не нужен наш родной мир, они всего лишь ищут древние знания, чтобы при помощи их найти межмировой проход и вернуться в свою родную вселенную. Знания, которые нам передали пришельцы-великаны, дали небывалое развитие нашему миру. Великаны не только обучали наших предков своим знаниям, они жили и трудились вместе со всеми. А некоторые даже создали совместные семьи, и у них появилось здоровое потомство. Прибывшие помогли нашим предкам построить большие и малые космические корабли, чтобы мы могли покинуть родную Зурну и выйти в межзвездные дали. вскоре наши далекие предки заселили все пустующие звездные системы и очень сильно помогли в развитии всем разумным, которые проживали на множестве обитаемых планет нашего мира. Вот поэтому, в честь добрых и мудрых великанов, прибывших из иной вселенной, мои древние предки назвали наш мир Белрос, так как дарители знаний называли себя Белые Росы. Погоди немного, Басур. Получается, что наши древние предки вовсе не погибли, а выжили и обосновались у вас, в вашей вселенной. Я правильно тебя понял? Совершенно верно, Дар. Когда я услышал от тебя про древнейшее предание, рассказанное твоим прадедом, то сразу все понял. Не бывает такого, чтобы ниоткуда, на совершенно пустом месте, в двух различных вселенных, появились два похожих предания, повествующие об одних и тех же разумных. Мне теперь вдвойне приятно будет жить и трудиться вместе с вами, ибо точно так же в далекой древности жили и трудились наши с вами предки. Мы с Дариной сидели и удивленно слушали то, что рассказывали друг другу Дар и Басур. Я даже представить себе не мог, что мой, казалось бы, простой вопрос сможет затронуть такую глубокую древность, которая описывала не только жизнь двух миров, но и развитие разума в иной вселенной. От моих мыслей меня отвлек голос подошедшего Сабура. «Уважаемый Демид, если вы уже закончили трапезу, то наш медик ждет вас в медицинском модуле». «А что с ним случилось, Сабур?» – удивленно спросила Дарина. «Наш друг Демид чем-то болен?» «Нет, уважаемая Дарина, со здоровьем у Демида все нормально. Просто наступило время продолжить начатую ранее учебу в медицинской капсуле. Наш медик уже подготовил следующий пакет знаний для заливки». «Тогда понятно. Ну что же, Демид, надеюсь, мы еще увидимся после твоего возвращения из медицинского модуля и пообщаемся». «Я тоже надеюсь на нашу новую встречу и продолжение беседы, но пока ничего не буду загадывать наперед. Всякие могут сложиться обстоятельства, как у вас, так и у меня». «Вот это правильные слова, Демид», – высказал свое мнение Дар. «Так как наша жизнь в самый неожиданный момент может совершить такой поворот, о котором мы даже догадаться не можем». Попрощавшись со всеми, я проследовал на пару с Сабуром в медицинский модуль базы. Когда крышка моей медицинской капсулы открылась, я еще некоторое время лежал внутри, нажимая на определенные точки на своем теле. Когда мне удалось снять слабость и головную боль, я поднялся и начал одеваться. В этот момент в помещении появился медик. «Как вы себя чувствуете, уважаемый Демид?» «Теперь уже все нормально. А когда проснулся, то была сильная головная боль и слабость. Приношу свои извинения. Не ожидал я таких негативных последствий от повышенного объема переданных вам знаний. В следующий раз, когда вы прибудете учиться в медкапсуле, я сделаю для вас информационный пакет немного меньшего размера». «Не нужно ничего уменьшать, медик. Говорят, что если знания получать без всяких усилий и головных болей, то они плохо усваиваются». «Вы так тоже думаете?» «А с какой стати я должен не доверять нашему народному мнению?» — ответил я вопросом на вопрос. «В таком случае, уважаемый Демид, пройдите в соседнюю комнату. Там, по указанию Сабура, дроиды сделали небольшое помещение для принятия пищи, чтобы вы сразу смогли восстановить внутренние силы, потраченные на обучение». «Благодарю. Скажите, пожалуйста, медик, сколько времени я провел, обучаясь в капсуле?» «Ровно 5 суток и еще 3 часа. Сабур мне сообщил, что у вас из-за разыгравшейся непогоды на планете на этот раз гораздо больше времени для учебы, поэтому я и подготовил для вас такой большой пакет знаний». «А где сейчас Сабур? И когда я смогу его увидеть?» «Я уже передал ему сообщение, что вы про него спрашиваете. Он ответил, что появится, когда вы закончите свою восстановительную трапезу». «Благодарю еще раз», — сказал я медику и пошел в соседнюю комнату восстанавливать свои внутренние силы. Когда я основательно подкрепился, в небольшой комнатке неожиданно появился Сабур. Мы поздоровались, и он первым задал вопрос. «Как прошло ваше обучение?» «Вполне нормально, Сабур. Можно сказать, что моя голова постепенно начинает привыкать к получению большого объема ваших знаний. Только что медик сообщил, что моя учеба длилась больше 5 суток. Демид, мы передаем вам не только наши знания, но и имеющиеся у нас древние знания вашего родного мира. Вы уже, наверное, заметили, что я появился у вас с небольшой временной задержкой. Заметил Сабур, но нисколько не удивился. У вас и без меня полно забот по поддержанию порядка на базе наблюдения. В этом насущном моменте вы действительно правы, Демид. Но меня задержали не только мои повседневные дела и заботы на базе наблюдения, а возникшая на планете проблема с двумя вашими друзьями, с которыми вы иногда ходите на охоту. «А что с ними случилось?» – сразу же насторожился я. «Пока с ними еще ничего плохого не случилось, но может произойти беда, причем в самое ближайшее время. Поясните, пожалуйста, Сабур». «Судя по внешним датчикам наблюдения, два ваших друга собирали сухие ветки деревьев, когда на место их нахождения выбежали двое крупных лесных животных. Вы у себя их называете кабанами. Ваши оба друга успели залезть на дерево, но агрессивные лесные животные, разбегаясь, ударяют своими телами о дерево, пытаясь таким образом сбросить их вниз. Чтобы хоть как-то им помочь, мне пришлось использовать наш излучатель на очень маленькой мощности. Сейчас ваши друзья и оба животных находятся в состоянии легкой сонливости. Если вы срочно не вмешаетесь, то может произойти несчастье. Ваши оба друга могут уснуть на дереве и замерзнуть насмерть, так как уровень холода в данный момент времени довольно низкий. После того, как их замерзшие тела упадут вниз, они могут стать добычей диких животных». «Я все понял, Сабур. Где они сейчас находятся?» «Совсем недалеко от тропы, ведущей через болото к острову. В нашем портальном секторе я покажу вам более подробно это место». Подхватив с пола свой походный мешок, я побежал в портальный сектор. Когда я прибыл туда, дроиды уже достали мою лыжную волокушу с охотничьими трофеями из стазис-хранилища и оставили ее возле портала. Сабур показал мне на схеме, куда мне нужно идти. «Сабур, а изображение вы можете показать?» «Демид, на планете вновь пошел снег, поэтому изображение для вас будет очень плохим». «Ну и ладно, хоть какая-то польза от падающего снега для меня нынче будет». «Что вы имеете в виду, Демид?» «То, что падающий снег скроет все мои следы от лыж, и никто чужой не сможет узнать путь к порталу на острове». «Всего вам доброго, Сабур», — сказал я, и, потянув за собой волокушу, шагнул в сияющее полукольцо портала. На острове было безветренно, и снежинки нехотя падали на землю. Быстро нацепив лыжи и закрепив на плечах веревки от волокуши, я направился по привычному пути через болото. Прибыв в указанное Сабуром место, я поначалу вообще никого не нашел. Оставив волокушу у приметного дерева со сломанной вершиной, я, приготовив свое ружье, направился в сторону ближайшей поляны. Когда я подходил к ней, то сначала увидел двух братьев, сидящих на дереве, а потом услышал легкое похрюкивание. Но самих кабанов нигде не было видно. Лишь внимательно присмотревшись, я увидел шевеление небольших сугробов. Похоже, падающий снежок немного присыпал полуспящих кабанов. Подойдя поближе, я увидел два места, откуда выходил пар. В тишине леса громко прозвучали два выстрела. Пар перестал идти, а снег окрасился двумя кровавыми пятнами. «Демидка, ты их точно убил?» – послышался сверху тихий голос Любомира. Я поднял голову и увидел, как полусонные братья сидели на толстых ветвях дерева, дрожа то ли от страха, то ли от холода. Чтобы не упасть вниз, они даже обвязались прочной конопляной веревкой. «Убил, убил. Только пока не знаю, окончательно или нет. Слазьте быстрее, братцы, пока еще совсем не окоченели». Через несколько минут неразлучная парочка наконец-то спустилась с дерева. «Демид, а как ты тут оказался?» — стуча зубами, спросил меня Доброслав. «Так я же, Доброслав, вроде как на охоте. Проверял свои силки и ловушки, а потом заметил вас, сидящих на дереве, и то, что из двух небольших сугробов порог поднимается. Вот и выстрелил в сугробы для проверки. Надо бы посмотреть, кто же там спрятался». «Мы тебе, Демидка, и так все расскажем. Там два здоровенных кабана лежат, которые нас с братом на дерево загнали. Мы с Доброславом в лес за хворостом пошли, а тут они неожиданно на поляну выскочили и прямо на нас побежали. Вот мы и схоронились от кабанов на ближайшем дереве», — пояснил Любомир. «Тогда все понятно», — сказал я. Вы пока костерок разведите, чтобы согреться немножко. А я кабанами займусь, не пропадать же добру. Через полчаса я закончил с кабанами, а братья немного отогрелись у небольшого костра. Натопив немного снега в котелке, мы попили горячего звару. Сбор из лесных трав и ягод я всегда брал с собой на охоту. Вскоре братья отогрелись и уже окончательно пришли в себя. «Демид, ты сказал, что на охоту вышел. А где же твоя добыча?» – задал вопрос Доброслав. «Так я свою волокушу возле приметного дерева со сломанной вершиной оставил, чтобы она дальнейшей охоте не слишком мешала». «Я зараз за ней сбегаю. Видел я ей это приметное дерево!» – выкрикнула Любомирка и побежал в лес. Вскоре он вернулся с моей волокушей. «Богатые трофеи у тебя нынче, Демидка. Что дальше делать будешь?» «Да вот, думаю вас попросить. Помочь мне все до поселения дотащить. За добрую помощь один из ваших обидчиков вам в подарок будет. Ну что, братцы, согласны?» «Конечно, мы согласны», — как всегда первым высказался Любомирка. «Только теперь я тебе буду помогать волокушу тащить. А то мне в одного тянуть волокушу с хворостом и громадным кабаном тяжковато будет». «Я не против. Увязывайте кабанов на волокуши и двинемся в путь, пока всю дорогу снегом не занесло». К вечеру мы уже были в поселении. Как и в прошлый раз, Видомир Кузьмич встречал сынов на дороге в поселении. Увидев нас, он подошел быстрым шагом, поздоровался со мной и стал помогать Доброславу тянуть волокушу с хворостом и кабаном. Когда мы добрались до ворот дома Бортника, он поблагодарил меня и попросил немного обождать. Затянув волокушу с хворостом и кабаном к себе во двор, он вышел через несколько минут и протянул мне горшочек с медом. Я поблагодарил Бортника, а его оба сына решили помочь мне и дотащить мою волокушу до дома, чтобы я хоть немного отдохнул от ее тяжести. Когда мы зашли с трофеями в мой двор, то я приметил деда и нашего старосту Мирослава Кузьмича. Они о чем-то тихо говорили на крыльце. Увидев меня, дед приоткрыл дверь и крикнул внутрь. «Домочадцы, встречайте! Демидушка с охоты возвернулся!» Первыми из дома вышли мой отец и Радосвет Казимирович. Они приняли у неразлучной пары волокушу и, поблагодарив их за помощь, потянули мою добычу к нашему крыльцу. Братья сразу же отправились к себе домой. Вскоре из дома выскочили сестрицы-близняшки и Иринка. Они с визгом бросились ко мне обниматься, так что я не устоял на месте и уселся на снег. «Да успокойтесь вы, непоседы», — по-доброму сказал дед. «Неужели сами не видите, что наш добытчик, уставший, возвернулся? Идите быстрее в дом, он следом за вами зайдет». Иринка с моими сестрицами, забрав у меня горшочек с медом, тут же побежали в дом. А я подошел и поздоровался со всеми, а потом шепнул деду. «Деда, давай отойдем в сторонку. Мне тебе кое-чего сказать надобно». «Можешь говорить при Мирославе, Демид. Ему можно твои вести слышать», – тихо сказал дед. Басур дословно сказал следующее. «Передай Всеволоду Доброславичу, что мы рады будем принять в свою команду всех тех, кого он выбрал». «Благодарю, внучок, за ента доброе известие. Ступай, Демидушка, в тепло. Тебя там вся наша женская половина уже заждалась. Сейчас они тебя откармливать и обихаживать будут». Кивнув головой, я отправился в дом, где меня уже ждали родные и невеста.